Горящая кровь прародителей. Анастасия взяла меня за руку. Я ощутил приятное тепло от ее нежной ладони. И еще почувствовал, как сильно она волнуется. Взглянул на ее лицо. Анастасия смотрела в центр макета поместья. Я тоже посмотрел в центр. Ничего особенного. Разве что белые палочки, расположенные в центре, заинтересовали ее. Она вновь задала вопрос сыну. «Расскажи мне, сынок, что обозначает белый круг, расположенный в центре поместья?» «Он обозначает маленькую круглую теплицу», — стал пояснять я за сына. «Мы так договорились с Володей. Белые палочки у нас обозначают какой-нибудь прозрачный материал. Стекло, например, или поликарбонат, пленку полиэтиленовую. Мы теплицу долго никуда пристроить не могли. Она ни с чем не сочеталась. А теперь, когда Володя расположил теплицу по всему периметру поместья, мне очень нравится. Тут тебе и теплицы, и забор одновременно, и подсобные помещения разные. И то, что Володя ее по центру сделал, маленькую круглую теплицу, мне тоже нравится. Теперь она к месту. Она теперь очень даже хорошо сочетается со всем периметром поместья. Думаю, в центре не теплица, Владимир. По-прежнему слегка волнуясь, шепотом произнесла Анастасия. Володя услышал ее и спокойно сказал, обращаясь ко мне. Мама права. Белые палочки в центре поместья обозначают не теплицу. Тогда что они обозначают? Спросил я у сына. В центре поместья, папа, я разместил круг зеркальной воды. Зеркало, что ли? Переспросил я. Можно сказать и так. Зеркало с зеркальной водой. Спокойно ответил Володя. А что? Оригинально даже. В центре поместья на маленьком возвышении расположено круглое зеркало. В нем облака отражаются, солнце, луна. Пусть на себя полюбуются. И солнечные зайчики от него по всему поместью сверкать будут. Нет подобного ни в одном ландшафтном дизайне. А я их множество пересмотрел. Очень оригинально. Вокруг зеркала воткнуты красные листочки. Что они обозначают, Володя? Быстро проговорила Анастасия. Это горит огонь, мама. Из чего получился огонь? Из нефти и газа, мама. После этого ответа чуть сильнее сжала мою руку Анастасия и задала следующий вопрос сыну. Они позволили тебе зажечь свою кровь, Володя? Да, души наших прародителей позволили зажечь свою земную кровь, мама. Если бы они не хотели этого, то и не придумалось бы во мне придуманное. Может, хватит отвлекать от важных дел человека? Заговорил вдруг дедушка Анастасии, и в голосе его тоже почувствовалось волнение. Ты ведь не доделал макет поместья, Володя? Я еще не доделал его, дедушка. Так доделывай, и пусть тебе никто не мешает. Да, доделывай, Володя, мы отойдем пока, добавила Анастасия и увлекла меня в сторону от необычного проекта родового поместья. Когда она присела у ствола большого кедра, я спросил. Анастасия, я чувствую, ты почему-то волнуешься, это так? Да, Владимир, волнуюсь. Многое из того, что делает наш сын, не существует ныне на земле. Нет информации о том и во Вселенной. То, что он сотворил в центре поместья, ты назвал красивым и оригинальным. Но не эти. Не только эти слова характеризуют сотворенное. Конструкция, о которой нам говорил Володя, это прибор. Составная часть прибора небывалой мощности. Биологического механизма, я это чувствую, но не могу подобрать точного слова для его характеристик. Может быть, слова такого еще не существует, о возможностях этого устройства, небывалых возможностях, можно лишь догадываться. Но ты не торопи меня, пожалуйста. Владимир, дай постепенно увиденное осознать.